Но вот гипнотизер перевоплощает молодую сомнамбулу в столетнюю старуху. Посмотрите, она сгибается, еле идет, останавливается, садится старчески. В каждом движении усталость, неуверенность, тяжесть. Погасший взор, дрожат руки, надтреснутый голос. Гениальная игра, подлинность переживания. И даже не из знания она почерпнута, а из человека ощущения, из эмпатии. Это не слой личности, его еще не образовалось, но, может быть, это предвосхищение? Если гипнотизер велит перевоплотиться в личность, которую загипнотизированный не знает, он застынет в недоумении или станет делать то, что делал бы, будучи самим собой. Или пойдет по колее какой-нибудь случайной ассоциации. Если велеть ему превратиться в некую глокую куздру, замрет или станет чем-то средним между динозавром и автомобилем. В кого бы и во что бы он ни перевоплощался, он проявляет себя и только себя. Чудо, пробуждающее в нем это высочайшее подлинное актерство, чудо памяти и могучей логики подсознательных, если бы, вскрытой гением Станиславского. Как мы богаты, сколько впитываем и храним себе от природы, от всей нашей жизни, от каждого человека, с которым общаемся, о котором узнаем из книжек или хотя бы понаслышке. Как входит все это в глубину нашей души? Сколько в нас потенциальных личностей? Но глубина души на семи замках. Почему это возможно только в сомнамбулическом трансе? Почему ОС не способен к такому светлому, превосходному чуду в бодрственном состоянии? Напротив, какое-то злостное античудо держит его в плену у необоснованных страхов, и его приходится шаг за шагом освобождать. Что это за тиски, в которые всегда зажато наше подсознание? В 30-х годах в Вене Джозеф Малино открыл первый психодраматический театр. Этот Малино — удивительный человек. В 1958 году у нас издана его книжка «Социометрия». Нельзя понять, кто он — психолог, психиатр, социолог, философ, режиссер или сумасшедший. Сам он себя считает пророком и революционером. Многие над ним подсмеиваются. По темпераменту он кажется типичный гипоманьяк и страшно честолюбив. Сейчас он живет в Соединенных Штатах Америки и атакует Конгресс требованиями об организации Министерства человеческих отношений. Его психодрама — это и лечебная процедура, и зрелище, и научный эксперимент, и дискуссионный клуб. Сюда приглашаются душевнобольные и всевозможные невротики, и их родственники, и так называемые «здоровые люди», все, кто хочет, у кого какие-то конфликты с окружающими или с самим собой, и у кого их нет. Каждый и зритель, и актер, и исследователь. Психотерапевты виртуозно действуют в качестве участников-наблюдателей. Общая программа. Мы играем во всех, в каждого и во все. Моделируем все ситуации. Всем все позволено. Атмосфера импровизации, над которой витает незримая тонкая психологическая режиссура. Тут и знакомится, и целуется, и ругается, и плачет. Все как в хорошем сумасшедшем доме. Не разрешается только применять физическую силу. Общая цель — выговориться, выложиться, отреагировать, вывести наружу свои подсознательные конфликты, комплексы, ожидания. Обогатиться подсознанием других людей — лучше понимать себя и других. Гипноз не применяется, все происходит по типу обычных сознательных самовнушений и взаимовнушений, игры ролей. Начальник играет роль подчиненного, подчиненный начальника. Мужей перевоплощает в жен, жен в мужей, женихов в невест, заставляет на некоторое время становиться друг другом. Нередко после этого принятое решение вступить в брак отменяется. Зато и решение о разводе тоже. Насколько это перспективно? Не знаю. Малино, конечно, энтузиаст. Гипноэкран. А мы с ОС продолжаем сеанс. Погуляем еще немного. Спустимся в метро, пройдем мимо зловещей таблички «Нет выхода»,